Они обменялись несколькими фразами, после чего Флери вернулся во флайер и вытащил два мешка, те самые, с детскими вещами Марине. Служащий принял груз, кивнул и удалился с мешками в сторону здания терминала. «Вот гад! И почему не удивлен?» Продолжал наблюдать за Флери. «А как же звонок начальнику полиции или его секретарю?» Флери тем временем занялся разгрузкой основного груза. Появились грузовики с охраной и подъехали транспортные дроиды. Из трюма флайера стали извлекаться контейнеры с логотипом рыбного комбината и грузиться в грузовики. Минут 15 все шло своим чередом. Флери завершил разгрузку и теперь что-то проверял в своей кабине, видимо, заполняя документы. Уже начал думать, что он обманул меня и не собирается выполнять обещания. Чертов трус, процедил сквозь зубы. Вот чертов трус. Но внезапно вся стоянка пришла в движение. Из трех разных точек появились броневики с мигалками. Бинокль позволил разглядеть на них эмблемы столичного спецназа. Что за? Транспортники окружили флайер Флери, образовав треугольник. Из них один за другим выскакивали вооруженные бойцы в черной форме и тактических шлемах. Они заняли позиции вокруг флайера, наставив оружие на кабину пилота. Флери все еще находился внутри. Один из офицеров, судя по всему, командир группы, поднес к лицу громкоговоритель, Флери Нестор. Вы окружены. Выходите с поднятыми руками. Это приказ полиции столицы. Флери замер, потом медленно поднял руки и показал их в открытый люк флайера. Он осторожно выбрался из кабины, держа руки над головой. Два офицера мгновенно схватили его, заломили руки за спину и надели наручники. Проклятие, выругался, рассматривая подробности. Это было совсем не по плану. Внимательно наблюдал за происходящим. Остальные бойцы уже обыскивали флайер, выворачивая все наизнанку. Среди них было несколько с надписями «Сапёр» на груди и спине в специальном защитном оборудовании. Флери что-то говорил командиру, активно жестикулируя головой, несмотря на скованные руки. Через пару минут к месту событий подъехал еще один транспортник, на этот раз без опознавательных знаков. Из него вышли двое в штатском, высокий седой мужчина и женщина средних лет с планшетом в руках. «А вот это уже другой разговор», — прошептал, не отрываясь от бинокля. «Начальник столичной полиции собственной персоной. И заодно дядя Марине». Значит, Флери все-таки выполнил условия сделки. Он связался с ним, но тот, вместо того, чтобы просто принять вещи, решил устроить облаву. Начальник полиции приблизился к Флери и что-то спросил у него. Флери энергично закивал и повернулся в сторону здания терминала, куда унесли мешки с вещами. После чего начальник полиции дал знак женщине, и та немедленно отправилась в указанном направлении с двумя саперами. «Вещи», — пробормотал, потирая подбородок. Они пошли за вещами. Вскоре эти трое вернулись, неся два пакета с вещами Марине. Они подошли к начальнику полиции, он заглянул в оба пакета, после чего приказал отнести их в транспорт, на котором приехали. Сапёры понесли пакеты. А сам с женщиной стал допрашивать Флери. Собственно, допрос оказался недолгим. В это время достал из чехла винтовку и в прицел поймал начальника полиции. Очень он удобно стоял. Нет, конечно, стрелять я не собирался. Да и расстояние было приличным, шансов попасть крайне мало. Но он ведь об этом не знает. С помощью нейросети сделал снимок, после чего вернул винтовку в чехол. Флери наверняка сразу выложил им все, что знал обо мне. А, собственно, он ничего не знал. Вскоре с него сняли наручники, и полиция всем составом дружно покинула стоянку флайеров, оставив на стоянке единственного Флери в глубокой задумчивости. Интересно, о чем они беседовали? А не навестить ли мне одного старого пилота? Пробормотал, спускаясь с крыши. Флери я нашел в здании терминала. В местном баре. Он сидел и задумчиво искал ответы на дне бокала. «Еще раз привет, Флери!» Окликнул его и разместился на соседнем свободном стуле. «Нет, больше не проси меня еще что-нибудь перевести». Взмахнул он рукой, расплескивая напиток. «Да не ори ты, вон уже бармен в нашу сторону смотрит». «Бармен, мне тоже, что и моему другу Флери», кивнул тот в ответ и достал стакан. «Нет, ну и наглый же ты», пробурчал Флери, сжимая стакан. «Тебя везде ищут, а ты вот так в бар заваливаешься. А ты сообщи им обо мне. Координаты для связи у тебя есть. Они быстро вернутся. Только в этот раз буду долго тебя пытать, что ты здесь со мной обсуждал, а может, даже в камеру засунут. Хочешь?» Наклонился к нему, понизив голос. «Нет», — ответил он угрюмо. «Но и видеть тебя тоже больше не хочу. Можешь быть совершенно спокоен на этот счет, это наша последняя встреча», — заверил его с улыбкой. После чего он как-то странно посмотрел на меня. «Да не в этом смысле, летай себе мирно дальше. Никому ты не интересен», — похлопал его по плечу. После этого он прилично отхлебнул из бокала и спросил, «Чего тебе еще надо?» «Вот это деловой подход. Я ему только кредо приношу, а он недоволен, В этот момент бармен принес и поставил передо мной такой же бокал, как и был у Флери. Сразу попробовал, понравилось. «Бармен, сделай еще один». «Весьма прилично», — заказал, поднимая бокал. «Сейчас будет», — ответил бармен, при этом посмотрев на Флери. Флери, видимо, ему что-то ответил по нейросети, типа «все в порядке», потому что бармен спокойно ушел наливать второй стакан. «Так чего пришел сюда, чего тебе нужно?» — спросил Флери, барабаня пальцами по столу. «Хотел просто спросить, как прошло, но можешь не объяснять, уже все понял. Ты начал про деловой подход». «Да, начал. Хочу купить у тебя запись с нейросети того, что было между тобой и начальником полиции, за 500 кредов, достал банковский чип из кармана». 2000, отрезал Флери, скрестив пальцы на бокале. «Да ты совсем обнаглел. Сейчас позвоню ему и вызову обратно», — нахмурился, доставая планшет. «Звони, он как раз просил связаться с ним, если еще раз увижу тебя», — усмехнулся Флери. «Да ладно, это наше семейное дело. Сами разберемся без тебя». «Семейные. Как там тебя?» «Эктор Гайдари», — прищурился Флери. «Ладно», — уговорил, — «вот тебе 2000». «Кидай запись», — вздохнул, переводя деньги. Старик понял, что продешевил, и весьма неохотно отправил запись. В это время бармен принес вторую порцию, потому что с первой уже разобрался. «Вот видишь, снова приношу тебе креды, а ты все недоволен», — произнес достаточно громко, чтобы бармен услышал. «Будем считать это компенсацией». «Старушку всю перерыли и все разбросали по кабине», — буркнул Флери, отводя взгляд. «Потом запись посмотрю». «Ты мне так скажи, сильно он зол на меня». Понизил голос, наклоняясь к нему. «Он еще спрашивает». «Да он готов тебя прикончить». Фыркнул Флери. «Злой, значит, жаль», — покачал головой. «А я думал, что он разумнее браться, но, похоже, два сапога — пара».